«Ты что, решил меня игнорировать?» Со злостью в голосе спросил все тот же парень, видя, что я в нем полностью не заинтересован. «Прости, но сейчас мне некогда с тобой разбираться. Можешь просто не лезть к нам?» — попросил я вежливым тоном, все же повернувшись к нему с натянутой улыбкой под маской. «Скоро начнется смотр молодого поколения, а мы с тобой даже не в равных весовых категориях. Как думаешь, это можно считать притеснением младших? И что, это честная конкуренция за внимание мастера?» — отмахнулся он. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Конечно не знаешь, ведь ты не появляешься в клане от слова совсем». «Да, и кто же ты?» «Просвети», — тяжело выдохнул я, видя, что Сефей не собирается вмешиваться в наши разборки и останавливать его. Очевидно, она хотела увидеть мою силу своими собственными глазами. Насколько мне известно, в основном турнире магов высокого уровня она заняла в этом году 3-е место, что должно говорить о ее силе. Так что если бы она действительно хотела, то одного ее слова было бы достаточно, чтобы проблема в виде этого мелкого парня исчезла. Не то чтобы я его боялся, нет, даже наоборот, на мой взгляд он выглядел для меня подходящей возможностью сразиться с магом высокого уровня, так как он только недавно пробился и был не намного сильнее меня в закалке. В этом аспекте он даже уступал Ван Зихао. «Я Сетан, двоюродный брат твоего защитника, тот, кого лично выбрал в свои ученики мастер Гун Вэй», с гордостью выдал он. «Но как бы я ни старался, мастер не хочет видеть меня в качестве основного ученика, говоря, что его основные намного лучше. Но увидев тебя сегодня, я могу понять, что вы просто морочите голову мастеру». «Понятно. Но я все же думаю, что нам стоит разобраться уже после сбора клана, чтобы никому не мешать», — усмехнулся я, протянув ему руку в дружественном жесте. «Ха, не хочешь, чтобы твой позор видели другие? Да? Что ж, я согласен, все равно после поражения не сбежишь», — сказал он, уверенно схватив мою руку и сжав ее изо всех сил, на что я ответил тем же, начав медленно выпускать когти молнии. Он только начал концентрировать точки, и его сила была немногим выше слуг, в то время как я после слияния магической и внутренней энергии подошел к пику силы монстров уровня слуги, а добавляя к этому когти молнии, победитель был очевиден. «Так когда мы с тобой сразимся?» – спросил я вежливым тоном, задействовав точечный контроль энергии и увеличив силу своей руки до уровня младшего вожака стаи. «Думаю, стоит воспользоваться официальной возможностью. Я брошу тебе вызов на новогоднем сборе клана, будь готов», – ответил он, быстро отпустив мою руку, тут же спрятав ее в рукаве своей рубашки, так как на ней были видны ожоги от моего рукопожатия, после чего он сразу же удалился к своей группе. «Прошу прощения за то, что вы увидели. Надеюсь, теперь мы сможем познакомиться и спокойно поговорить», — вежливо сказал я, повернувшись к Сефей. Она явно видела, что я сделал с Сетаном, и явно была удивлена этому. «Ничего, должна сказать, вы и правда сильны, как рассказывал брат. Я думала, он лишь преувеличивает», — усмехнувшись, ответила она, подходя ближе. «Меня зовут Сефей, я наследница семьи Се. Приятно познакомиться. Меня зовут Асура, а это моя сестра Геката. Надеюсь, старшая сестра позаботится о нас», — улыбнулся я, слегка поклонившись и представившись. После этого мы завели вполне милую беседу, дожидаясь начала собрания. Как я и предполагал, сестра Селия была серьезной и очень ответственной девушкой, посвящающей себя семье. За нами время от времени наблюдал старик, но не предпринимал никаких действий. Но учитывая его уровень, я просто мог не чувствовать, как он следит за нами, даже находясь постоянно на стороже, так что мне пришлось ограничиться лишь праздными разговорами. Зато был другой старейшина, что очень заинтересованно наблюдал за нами, и им был Секи, родной дед Селия. Сам же Селий с момента нашей последней встречи сделал значительный шаг вперед, и уже начал концентрацию точек, но, помимо этого, достиг 2-й ступени среднего уровня магии тени. Также стоит отметить, что, по словам той же Сефей, после турнира 3 кланов ее братца словно подменили, и он стал уделять очень много времени тренировкам, обещая превзойти ее, во что она, откровенно говоря, не верила и считала, что он недостоин стать лидером семьи Се. Тем временем началось само собрание, во время которого ученики, члены клана в возрасте 18-19 лет, выходили и показывали свои способности, применяя магию или исполняя какие-нибудь простенькие движения. Ничего особенного, Естественно, не было. Никто не решался вызвать себе противника, дабы лучше раскрыть свои способности. По крайней мере, так было до выхода той самой девушки с короткими коричнево-рыжими волосами, Гунлин. «Я хочу вызвать ученицу второго старейшины Гекату, чтобы мы обе могли показать все наши навыки», — уверенно сказала она, как только вышла на поле, посмотрев прямо на Ксинер. «Мастер», — спросила Ксинер, повернувшись к старику, как мы с ней вчера и договорились. Он же просто кивнул в согласии. «Неужели змейке нужно разрешение мастера, чтобы выполнить наш уговор?» Презрительно усмехнувшись, пыталась уколоть противница. «Конечно, мне не нужно разрешение, чтобы поиграть с моей подружкой», — с улыбкой сказала Ксинер, выходя на арену. «Я спрашивал разрешение переломать тебе все кости до единой». «Ха, смотри, чтобы твои кости не были сломаны», — настороженно ответила Гунлин, в то время как все с изумлением посмотрели на Ксинер. «Твоя сестра хоть и довольно способна, но слишком высокомерна», — покачала головой Сефей. «Ей никогда не сравнится с Гунлин. Она лучший талант клана после Гуджина. Сестра феи правда так занижает нас с сестрой? Вы же сами недавно хвалили мою силу. Я, конечно, должна признать, что ты силен, но ты больше исключение, нежели правило», — покачала она головой. «Как может кто-то сравниться с прямыми наследниками клана, только недавно узнав о закалке?» Глава 319. Битва за честь братьев, Иньян. «Ну, значит, тебе придется допустить два исключения», — усмехнулся я, полностью уверенный в победе Ксинер. Гунлин хоть и была сильна, но находилась только на стадии концентрации энергии, что для ее возраста было очень хорошо. Ее внутренняя энергия была довольно качественной, однако, пока в бою можно использовать магию, Ксинер не проиграет ни одному магу начального уровня, по крайней мере пока у того не будет абсолютного иммунитета к яду. «Маловероятно», — сухо сказала Сефей, пожав плечами. Тем временем на импровизированной арене друг напротив друга встали две девушки. Они не начинали бой, выжидая действий противника. У Гунлин был уверенный самодовольный взгляд, она была уверена, что уже победила, и не считала Ксинер, что лишь недавно перешла на среднюю стадию скопления энергии, каким-то особенным противником. Сестренка тоже стояла довольно расслабленно, но ее взгляд говорил о многом. У нее были пустые кислотно-зеленые глаза, что, казалось, увлекали за собой в бездну. Казалось, что разум покинул Ксинер и перед тобой стояла просто кукла, но все было не так. Глубоко в ее глазах пряталась искра, от которой становилось жутко. Словно на тебя смотрела не юная девушка 17 лет, а серийный маньяк, готовый прикончить тебя в любой момент. Мне даже казалось, что под маской Ксинер улыбается безумной улыбкой в ожидании действий своей соперницы. Я слышал, что Гунлин очень любит своего брата и сильно переживала из-за того, что он проиграл, неожиданно сказал Селей, как бы между прочим. Возможно, она хочет не просто сразиться с Гекатой, но и отомстить тебе. Как только он закончил говорить, на арене произошло резкое изменение. Гунлин сорвалась с места, увеличивая свою скорость при помощи земляной волны. Она атаковала прямо в открытую грудь Ксинер, используя максимум своей силы. «Обычный маг на месте моей сестры не смог бы нормально увернуться от столь быстрого удара, но моя сестра была далеко не обычной. Она среагировала в тот же момент, когда Гунлин начала двигаться, сместившись чуть в сторону, уворачиваясь от удара. Однако Ксинер не стала ограничиваться обычным уворотом. Она быстро закончила звездный путь яда и создала на своей ладони небольшое зеленое облачко, что окутало ее руку. Она попыталась ударить Гунлин в живот, что она открыла во время удара, но та вовремя отреагировала и сделала шаг назад, увернувшись. После этого бой перешел в ближнюю стадию. Обе девушки обменивались ударами, стараясь поразить соперницу, но ни у одной не получалось захватить полного преимущества. Земляные волны на столь коротком расстоянии были просто бесполезны, в то время как реакции Ксинер хватало, чтобы покрыть скорость Гунлин. Конечно, сила последней была несравнима с первой, но как раз сила и не была решающим фактором в этом бою. Пусть Гунлин и наносила непрерывные удары, стоило появиться хоть небольшому проблеску яда, как ей приходилось тут же отступать, чтобы не быть отравленной. Ксинер даже пропустила пару легких ударов, но даже спустя длительное время победитель не был определен, и обе девушки находились не в лучшем состоянии. Взгляд юного дарования клана Гун разительно изменился. Вместо прежней самоуверенности в нем был ужас и гнев, а сама девушка еле стояла, тяжело дыша. Возможно, сразу это было и не понять, но Ксинер, в отличие от других магов яда, может чуть ли не идеально контролировать свой яд. Все время боя она медленно и планомерно выделяла небольшое количество парализующего яда из своего тела, а также внедряла его в тело соперницы при помощи своих ударов. Конечно, при такой стратегии требовалось много времени, и если бы сестренка не смогла продержаться достаточно времени, то проиграла бы. Однако результат был предопределен еще до боя, так как Ксинер абсолютно не требовалось использовать столь медленные средства. Ей было бы достаточно создать облако яда в радиусе 2 метров при первой же атаке. Не защититься, ни что-либо сделать еще у Гун Лин не было бы ни времени, ни возможности. Вот только победить одним движением, отравив соперницу, было бы, конечно, эффектно и сильно, но это раскрыло бы один из сильнейших козырей Ксинер, а также лишило ее возможности попрактиковаться с равной соперницей, поэтому вчера мы договорились, что сестра не будет использовать этот прием. Даже так Гун Лин была в незавидном положении. Каждый мог видеть, как по мере боя ее движения становились все более медленными и вялыми, и она уже не могла так же сдерживать Ксинер. Все меньше ударов достигало хотя бы приблизительной цели, а об их силе и говорить не стоит, и в то же время все больше ударов моей сестры достигало цели. Чем больше она попадала, тем хуже становилось состояние юной госпожи Гун, тем больше яда было в ее теле и тем медленнее она двигалась. Этот бой на истощение невозможно было выиграть, даже несмотря на то, что Ксинер тоже солидно досталось. На несколько секунд бой остановился, Гун Лин резко разорвала расстояние, стремясь перевести дух, только давая яду больше времени. Все понимали, что следующая пара ударов решит исход противостояния, я же знал, что все уже решено. Ксинер не стала дожидаться, пока ее соперница вернется в бой на ближней дистанции, и перешла в атаку, создав вытянутую сферу яда, больше похожую на мяч для регби, и кинула ее в Гун Лин. Та увернулась от одной атаки от другой, но уже спустя пару десятков секунд у нее не осталось сил, и она упала на колени, тяжело дыша, без возможности продолжать бой, или так мне показалось. Когда Ксинер подошла к ней, чтобы подтвердить свою победу, молодая госпожа Гун резко вскочила и попыталась нанести удар отчаяния. Но, к ее сожалению, сестра была готова к этому. Она схватила руку своей соперницы и, подбросив почти не сопротивляющееся тело в воздух, отправила ее в полет пинком. Прокатившись по земле, Гун Лин была в отвратительном положении. Вся израненная и в ушибах, все еще в сознании, но встать у нее уже не было возможности. Будь концентрация яда хотя бы в 2 раза больше, она бы уже померла от остановки сердца. Она и правда победила, удивленно сказала Сефи рядом со мной. Кто бы мог подумать, что у нее окажется такой сильный паралитический яд. Мне кажется, не все дело в яде, усмехнувшись, покачал головой Селей. Тем временем Ксинер с холодным взглядом и еле слышным безумным смехом направилась к Гун Лин с очевидной целью. Правда, это не заметил никто, кроме меня и старейшин, так как были отвлечены обсуждением этой победы. Пожалуй, единственным, кто заметил это, кроме нас, был Гу Джен, что находился в беседке 10-го старейшины. «Геката, возвращайся», — произнес я довольным голосом. После моих слов Ксинер словно опомнилась и весело в припрыжку вернулась назад, кинувшись обниматься. Я же особо не возражал и, пользуясь моментом, сказал ей на ухо с теплотой в голосе. «Брат очень рад успеху сестренки, но не стоит слишком сильно увлекаться. От этого будут проблемы». «Хорошо, брат, Ка». «Геката понимает», — кивнула головой Ксинер, чуть по привычке не сказав свое настоящее имя. «Ну и как старшей сестре еще одно исключение из ее правила?» С усмешкой спросил я, потрепав довольную Ксинер по голове. «Неожиданно», — ответила она, слегка задумавшись. «Возможно, я была и не права, считая, что члены клана, не состоящие в нем с рождения, не смогут показать хорошие результаты. А я тебе о чем говорил, сестра», — уверенно сказал Селей, скрестив руки на груди. «Так что не надо меня больше осуждать за то, что я привел чужаков. Я уверен, в будущем они станут очень сильными и точно вернут долг клану за простенькую технику. Возможно, все же дедушка тоже поддержал тебя», — ответила Сефей безэмоциональным голосом, явно не сильно изменив свое мнение. «Но это не отменяет того факта, что такие чужаки могут легко предать клан и сдать нас священному городу, и тогда наш клан могут даже уничтожить. Не думаю, что они свяжутся со священным городом. Они не похожи на таких людей», — отрицательно покачал головой Селей, посмотрев на меня с надеждой, веря, что я вступлюсь за него. Но, увы, я не мог этого сделать. Даже зная, что будет в будущем, подтвердить его слова значило поставить себя в неловкое положение. Тем временем смотр молодого поколения продолжился, и только вступивших сменили те, кому уже было 19-20 лет, и те, кто уже имел честь посетить турнир трех кланов. Правда, мой выход должен был состояться ближе к концу, так как я себя неплохо показал во время турнира. Еще немного поговорив со мной, брат и сестра Се покинули нашу беседку и вернулись к себе. Также спустя несколько минут после боя к Синер пришло сообщение от пятой старейшины Немей. Она приглашала нас зайти к ней после смотра, также там говорилось, что старик не против. Скорее всего, решил, что это связано с ядом Ксинер, да и скрыть от него связь с ней у меня все равно не вышло, так что пусть знает. Все равно я пока не знаю, как она будет относиться ко мне, встанет на мою сторону или нет. Тем более этого не сможет узнать старик, а так он будет вести себя более осмотрительно с Ксинер и дважды подумает о том, чтобы в следующий раз подвергать ее опасности. Так что можно уверенно сказать, что главная цель сближения сестры и пятой старейшины выполнена, и у нее будет защита в клане, помимо старика. Хотя, думаю, над полной защитой и доверием между ними надо будет работать еще долго. Особенно учитывая тот факт, что старушка Немей, скорее всего, не имеет выхода в интернет, и то, что Ксинер не сможет часто посещать ее. Так незаметно день подходил к концу, а собрание – к своей финальной фазе. Во время выступления Гунхана он вызвал меня на бой, явно сильно разозленный и недовольный. Причину искать и не надо было. Это было связано с тем, как моя сестренка победила его. Не вышло у них отомстить мне и вернуть себе честь. Гунлин даже не могла взять назад своих слов по поводу меня, будучи полностью парализованной. Естественно, от боя с ним я не отказался, довольно легко победив его, используя силу слуги примерно среднего уровня и магию молнии и ветра начального. Гунхан определенно не сделал существенных улучшений. После него, так как я уже вышел, настала моя очередь показать, что могу. Все же, как решили старейшины, Гунхан был слишком слабым, чтобы показать весь мой прогресс с турнира. Изначально я хотел показать когти молнии, ну а что, быстро, мощно и эффектно, а также нечто подобное в моем исполнении они уже видели во время боя с Элин. Но потом я передумал. Все же не очень равноценны были эти два явления, да и сохранить более существенный козырь на всякий случай было очень важно. Я вполне мог показать всю свою физическую силу, не вызывая особых подозрений. Она, скорее всего, была бы списана на крутую и особую технику старика, о которой он, к слову, по словам Селея, рассказал всем, кому только мог, не особо вдаваясь в подробности. Также даже если случайно они заметят через мой скрывающий артефакт странность моей внутренней энергии, то легко спишут это на мое якобы особое телосложение, а именно то, что у меня магическая энергия просачивается в тело. Про это также известно довольно многим, но уже благодаря Гунлану, что заметил эту особенность, когда лечил меня на турнире трех кланов, да и во время боя с Элин более продвинутые практики это поняли. Поэтому раскрывать закалку было не опасно, в отличие от второй ступени магии молнии и ветра. Это я хотел бы придержать для своего козыря. Да и все равно, по моему мнению, перед всеми, перед кем я мог спалиться в клане, я уже спалился. Старик и старейшина Бихей, оба слишком уникальны и разительно выделяются своей силой среди остальной вершки клана. В закалке тела к ним, возможно, приблизился только Гунлан, что сконцентрирован именно на ней. Остальные и близко не сравнимы с этими двумя, и их навыки сенсорики намного хуже, так что с вероятностью более 80% не смогут правильно оценить мою силу, даже если я сниму скрывающие наручи. «Эй, Асура, позволь мне сразиться с тобой, так мы оба покажем всем, чего добились после турнира. К тому же на самом турнире ты был не в самом хорошем состоянии, так что мы не имели возможности нормально обменяться ударами. Вдруг, пока я раздумывал, что же мне все-таки такого показать, раздался уверенный и твердый голос со стороны беседки десятого старейшины. Также оттуда направлялся сам владелец голоса, монстр клана Гун, Гуджен. Глава 320. Тренировочный бой с Гудженом, Иньян, открыто за 860 лакиков. Брат Гуджен, не думаешь, что твое предложение слишком неравнозначно? Слегка неуверенно спросил я, повернувшись к нему. Он стал еще более грозным с нашей последней встречи, так что казалось, что расстояние между нами только увеличивается, а не уменьшается, как мне иногда казалось. Он уже пробился на высокий уровень в обоих своих элементах, но, судя по прошедшему времени, не должен был еще успеть подчинить все звезды в хоть одном из них. Нет, то, что он пробился, было ожидаемо, но то, что он вызовет меня на бой, совершенно не входило в мои планы. Конечно, я догадывался, что такое может случиться, но сражаться с ним сейчас у меня не было особого желания. В отличие от Сетана, который был довольно слабым как в закалке, так и в магии, Гуджен был монстром, к тому же на высоком уровне в двух элементах. Неужели великий Асура, ученик мастера Гунвея, струсил, усмехнувшись спросил Гуджен, выходя на поле боя. Конечно нет, но ты слишком силен для меня на данный момент, у меня даже не будет шанса победить тебя, ответил я невинным голосом, пожав плечами. К тому же во время боя я легко могу получить травмы как от твоих атак, так и от использования своей собственной техники. Ты же должен знать о ее побочном эффекте, в обмен на силу она ломает тебя, и если переборщить, можно даже умереть. А без ее использования я не смогу даже нормально сражаться с тобой, и это будет похоже на одностороннее избиение. Неужели великий монстр клана Гун согласится на такой заранее нечестный поединок? Так все, о чем ты переживаешь, это о цене, которую придется заплатить. Усмехнувшись, сказал он, поняв, что я имею в виду, без капли удивления. Да, все же в тренировочном спарринге использование такой силы очень опасно и, скорее всего, замедлит мое развитие, спокойно ответил я, пожав плечами. Если и драться с Гуджином, то точно получить от этого хоть какие-то преимущества. Хотя я совру, что мне самому не интересно выступить против него в полную силу, но здесь слишком много лишних глаз. Ха-ха-ха. А что, если я скажу, что смогу компенсировать тебе твои потери? Звонко рассмеявшись, спросил Гуджен, достав из своего пространственного браслета стеклянный контейнер, который обычно используют для переноски духовных семян. Только на этот раз в нем было не семечко, а шар, диаметром сантиметров 10, фиолетового цвета, на поверхности которого мелькали молнии. Это ядро стихийного духа молнии, которое я добыл, рискуя жизнью во время своей тренировки в горах Цинлин. Пусть это ядро только ребенка, что достиг уровня младшего главнокомандующего, но твоему элементу молнии оно будет очень полезно. Ха, боюсь, ради такого мне и правда придется выложиться на полную и заставить тебя попотеть, усмехнувшись, согласился я, приготовившись к бою. Отказываться от такого подарка было глупо. Это было даже больше, чем я рассчитывал. Это ядро духа молнии было способно помочь моему врожденному семечку молнии пробиться на уровень ложного душевного семечка и полноценно повысить мою силу в 4 раза. Пусть и требовалась большая подготовка и осторожность при использовании такого ресурса, как ядро стихийного духа, из-за слишком большой концентрации природной энергии, но я был уверен, что справлюсь с этим и смогу со временем улучшить свое семечко. Тогда я буду рад подарить его тебе, весело сказал он, кинув мне контейнер. Я же быстро спрятал его в свой браслет. Упускать возможность, какую ты давно искал, было глупо. Осталось только найти похожий предмет стихии ветра, и тогда можно будет заняться прорывом своих семян. Из-за того, что мои элементы связаны, крайне нежелательно делать прорыв только в одном из них. Это может навредить. Сразу, как я закончил свои приготовления, Гуджен призвал свою двойную глефу, одна часть которой имела атрибут огня, а вторая – льда. Это было одно из лучших моих творений. Вдохновлюсь я при ее создании Чжоу Минь, у которой такие же элементы. Мне просто захотелось создать артефакт, который бы идеально подходил именно ей. Кто бы мог подумать, что в результате он попадет к такому монстру. К сожалению, никак саботировать его я не мог, иначе появились бы большие подозрения к моей персоне. Уверенно держа в руках глефу, Гуджен взмахнул ей, выпуская мощную волну льда так, что на всем участке от него до меня появились ледяные шипы, вырывающиеся из земли. Я мгновенно среагировал и, используя рывок ветра, подскочил вверх метров на 30, но буквально тут же мне пришлось спасаться уже от волны огня, что буквально закрыло собой все пространство передо мной. Используя еще рывок ветра, я попробовал уклониться, но она была настолько большой, что мне не хватало времени для этого. Используя последние шансы то, что отлетел к периферии, я призвал щит, которым не пользовался уже давно, и влил в него максимум энергии, а также создал перед собой щит ветра, что немного развеял огонь, но быстро сдулся, несмотря на все усиления. В результате я отделался легким испугом, но мощь Гуджина с моей глифой вполне могла посоперничать с силой опытных магов высокого уровня. И это была только разминка. Не успел я отделаться от одной его атаки, как он, еще раз взмахнув глифой, попутно делая шаг вперед, закончил создание ледяных цепей. В отличие от того же Мубая, что мог хорошо контролировать цепей 5, Гуджен легко направил на меня более 20. В этот момент я был благодарен, что тренировался совместно с Му Нуцзя. Благодаря тем тренировкам я чувствовал себя более уверенно против стольких цепей. Используя сапоги ветра, а также усиливая свое тело точечным контролем, я смело рванул прямо в гущу цепей, используя часть из них в качестве опоры. Вскочив на ближайшую цепь, я побежал по ней прямо к Гуджину, но он не был столь добр, чтобы позволить мне это так просто. Еще раз взмахнув своей глифой, он окружил меня ледяными цепями, что одновременно атаковали меня. Даже та, на которой я стоял, целилась мне в спину. Мне приходилось поддерживать максимальную концентрацию, чтобы следить за всем окружением. Одним рывком я переместился к другой цепи, разрушив ту, на которой стоял, а также одним ударом сломав свою цель. Махнув свободной рукой, отправил лезвие ветра к еще двум цепям, с трудом перерубив их. Пусть при увеличении числа цепей их индивидуальная сила и будет падать, но это цепи Гуджина, созданные при поддержке глефы, и каждая такая примерно равняется по своим свойствам той цепи, которую создают маги среднего уровня, только подчинившие звезды. Вот так, прыгая от цепи к цепи, я легко расправлялся с ними. Мой же оппонент не собирался просто так давать мне время на отдых и уже готовил масштабное огненное заклинание по типу той волны, что была в начале. Я же, в свою очередь, выжидал подходящего времени, и, когда осталось всего 5 цепей, а Гуджен собрался использовать свою магию, кинул в него вытащенный из пространственного браслета обычный кинжал, выточенный мною из костей тигров. Это был простенький кинжал, похожий на кунай, не обладающие особо хорошими свойствами, такие я легко могу точить десятками в день. Однако его цель была не навредить Гуджину, что он, конечно, мог сделать, так как был кинут с огромной скоростью, а отвлечь его внимание и слегка изменить направление атаки. Все вышло так, как я и планировал. Из-за неожиданной атаки огненная волна, выпущенная со следующим взмахом глефы, была смещена чуть ниже и направилась на беседки, что были за мной, попутно сжигая все ледяные цепи. У беседок, конечно, имелся защитный барьер, так что никто не пострадал, но вот старейшин это заставило поволноваться. Что же касается меня, то используя рывок ветра и щит ветра, я легко уклонился, как и в первый раз, задетый лишь остатками пламени. Что меня удивило еще больше, так это то, что Гуджен совершенно не сбился с темпа после такого вмешательства и продолжил пляски с глифой в руках, отправляя в меня все новые и новые атаки. А ими были огромные цепи, больше похожие на колья. Больше он не стремился создать много, запутывая меня. Наоборот, он хотел нанести один точный удар, а также усложнить мне разрушение цепей, используя меньшее их число. Если бы я использовал магию второй ступени среднего уровня, то мог бы сравнительно легко с этим справиться, но я не хотел этого показывать, пока что. Так что мне пришлось уклоняться от них, судорожно стараясь завершать построение звездных карт молнии одно за другим. Это было невероятно сложно, мне приходилось работать на пределе своих возможностей, атакуя каждую его цепь своим заклинанием молнии среднего уровня первой ступени. Только тогда была возможность их разрушить и хоть как-то снять с меня часть нагрузки. Но это все происходило под постоянным давлением новых цепей, которыми Гуджен заменял разрушенные. Под четким его контролем при помощи глефы атаки были, как извивающиеся цепи, что окружали меня, не давая свободно двигаться или хотя бы перевести дух. В полной сосредоточенности мне приходилось уклоняться, отскакивать от цепей, используя максимум сил ног, чтобы оставить на них трещины и проще разрушить в дальнейшем. Последовательное создание звездных карт в этом хаосе было тем, что на пределе даже моих способностей, а ведь мой контроль над звездами был несравним даже с пиковыми магами среднего уровня. У меня даже не было шанса контратаковать, я был буквально загнан в круговую оборону без единой возможности сопротивляться, в то время как Гуджен мог делать все, что хочет. И это он атаковал на расстоянии, не используя свой истинный козырь, закалку тела, сущий монстр. Можно уверенно сказать, что это чудо, что я могу хоть так ему сопротивляться на своем уровне. Но за такой прекрасный подарок я просто не мог ни разу не дать Гуджину почувствовать опасность. Только подумав об этом, я неожиданно понял, что весь бой с моего лица не сходила безумная довольная улыбка. Я наслаждался этим боем примерно так же, как когда устроил резню и одновременно убил более 1000 монстров. Собравшись, я приготовился осуществить свой план. В этот же момент Гуджен тоже начал приводить в исполнение свой финальный удар. Давление цепей ослабло ровно на пару мгновений, как тут же в меня полетела мощнейшая огненная волна. Этих мгновений мне было достаточно для создания вокруг себя вихря лезвий ветра, который отодвинул от меня как ледяные цепи, так и огонь. Правда, волну развеять не получилось, и она, практически не потеряв силы, продолжила двигаться вперед, но меня это уже не сильно волновало. Прыгнув вниз, я приземлился прямо на землю и тут же закончил совмещенное заклинание первой ступени шага ветра и молнии. Конечно, было рискованно использовать такую комбинацию у всех на виду, но из-за огненной волны Гуджина внимание всех будет отвлечено, и разглядеть, что случится в эти доли секунды, смогут только два человека, старик и старейшина Бихей. Даже сам Гуджен не поймет, что произошло. Также было очень опасно без особого прикрытия прорываться сквозь огненную волну, но так как она была направлена на меня в воздухе, рядом с землей она была намного слабее, и эффект от заклинания должен был защитить меня в какой-то степени. Оттолкнувшись от земли, используя максимум силы своего тела и особое заклинание, я достиг практически той же скорости, когда прорвал звуковой барьер. Я был буквально на грани повторения своего подвига, но уже не мог четко следить за окружением, и если бы не заранее продуманный план и полное сосредоточение на Гуджине, то вполне мог бы, как и в прошлый раз, разбиться. Я целился своему оппоненту в грудь, стремясь нанести как можно более весомый удар, но, к моему удивлению, этот монстр неосознанно среагировал на мой выпад, буквально на инстинктах, даже не осознавая, что делает, защитился своей глифой. Мой кулак попал по ней и чуть не сломал ее. Правда, и мои кости одновременно с этим начали трескаться. Но я не растерялся и на следующем же шагу применил рывок ветра, отлетая назад метров на 20 и разрывая дистанцию между нами, заодно подняв много пыли. Буквально одним движением Гуджен развеял это облако и посмотрел на меня удивленным и задорным взглядом. Было видно, что его руки слегка подрагивают от моего удара, и не будь глефа моим лучшим творением, скорее всего, уже покрылась бы трещинами. Я же был не лучше и еле стоял на ногах с явно дрожащей рукой, в которой лишь чудом все кости не превратились в пыль. Глава 321. Награда от клана Гун, Инь-Ян. «Ха-ха, как я и думал, ты достойный соперник», — сказал Гуджен, немного судорожно рассмеявшись, тяжело дыша и пытаясь успокоить дрожь в руках, которым передалась часть импульса от моего удара по глефе. «Ха», — тяжело выдохнул я, покачав головой. «Будь мы примерно на одном уровне, я и правда был бы твоим соперником, но пока мой предел лишь слегка напугать тебя, не более. Не стоит скромничать, ты неплохо держался». «Я был очень удивлен», — продолжил он с улыбкой, — «особенно твой последний удар. Если бы я хоть на мгновение промедлил, то получил бы очень серьезную травму. Вполне возможно, ведь я потратил на нее все оставшиеся силы», — вяло усмехнулся я, еле стоя на ногах и не в силах успокоить дрожь в своей руке. Из-за чрезмерного использования точечного контроля мое тело вновь перегрузилось и получило множество мелких травм. К счастью, самым серьезным была травма руки, в которой потрескались все кости, но учитывая тот факт, что там кости похожим образом распадаются при использовании когтей молнии, восстановление должно быть быстрее. Возможно, пара дней или неделя. Но физическое истощение было не единственным. Моя туманность молнии практически полностью опустела, а ветра израсходовала более половины. Продолжать бой для меня было просто смертельно опасно. «Благодарю тебя за прекрасный спарринг. Надеюсь, мой подарок поможет тебе восстановиться, а также скорее догнать меня», — спокойно закончил Гуджен, возвращаясь обратно в беседку 10-го старейшины. «И тебе спасибо, брат Гу, я грамотно распоряжусь столь ценным подарком», — довольно сказал я, поковыляв к своей беседке. Все остальные же пребывали в гробовом молчании после нашего боя. Часть леса вокруг была уничтожена атаками Гуджина, а парочка деревьев до сих пор горела. Это даже было немного забавно, наблюдать за реакцией окружающих на этот бой. Теперь весь клан окончательно увидел мою силу, и ни у кого не должно возникнуть по этому поводу вопросов. Они были не так удивлены силе Гуджина, хорошо известного монстра, который с приобретением Глефы стал еще сильнее, как моим выступлением. Неизвестный, пришедший со стороны, пусть и показавший неплохие результаты на турнире, теперь же еще и сразившийся с монстром клана Гун, и не просто вышел против него, а устоял под его атаками, будучи на целый уровень слабее как в закалке, так и в магии. А для приверженцев непобедимости благородных семей клана это еще больший удар. Теперь в клане не одна головная боль, которую можно игнорировать, а две, чье противостояние было экстраординарным. «Брат, ты был невероятно крут!» С радостными криками ко мне подбежала Ксинер, сразу кинувшись обниматься. «Тише ты, мне же больно!» Остановил я ее со страдальческим выражением лица. «Геката поможет брату», сказала она, обхватив меня за плечо и помогая добраться до беседки. Там уже ждал маг исцеления среднего уровня, что тут же принялся обследовать мою руку. По его лицу было понятно, что он в полной растерянности и шоке, так что работать он стал точно не сразу. Я же тем временем бросил взгляд в сторону четвертого старейшины Гунлана, который хорошо знал особенности моих повреждений и явно не завидовал магу, что сейчас возился над моей рукой. После этого я перевел взгляд на беседку первого старейшины, где прямо на меня широко открытыми глазами смотрела Сефей. По предоставленной мне Селием информации ранее его сестра уже сражалась с Гуджином и проиграла. Также в прошлом году именно монстр клана Гун победил ее в полуфинале, а потом она еле смогла занять третье место. Она одна из немногих, кто на себе лично прочувствовал силу этого чудовища и понимал, насколько сложно было хотя бы держаться против него. В то же время в моей собственной беседке группа учеников во главе с Сетаном явно чувствовали себя очень некомфортно и с опаской поглядывали на меня. Особенно выделялся сам Сетан, который был смертельно бледен. Хоть он и не был слабым магом, но противостоять Гуджину так долго, даже будучи на одном уровне, точно было выше его способностей. Он не был плох, но с точки зрения трех кланов его способности были лишь средними. После вчерашней встречи со стариком я отлично понимаю, зачем он их набрал. Во-первых, особо много выбора у него точно не было, а свои люди нужны. Во-вторых, они все были расходным материалом, который не жалко и потерять. Не уверен, для чего он их использует, но держу пари, это не простые задания или тренировки. Тем временем смотр подошел к своему концу. Некоторые продолжили общаться друг с другом, обсуждая, в основном, битву двух чудовищ, остальные же поспешили разойтись. Некоторые из них уже завтра с утра покинут клан, отправившись или на задания, или на самостоятельные тренировки, как я или Гуджин. Часть из тех, кто отличился на турнире трех кланов, и Гунхан отправились выбрать себе особую награду из сокровищницы клана. Я тоже собирался это сделать, но был остановлен магом исцеления, что продолжал собирать мою руку, постоянно поражаясь моей высокой естественной регенерации. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и болтать с Ксинер, ожидая, пока меня отпустит. Только спустя час вымотанный маг наконец-то отпустил меня. Стоит отдать ему должное, он практически полностью восстановил мне руку, хоть в процессе и полностью выдохся. В сопровождении мага, отвечающего за сокровищницу, я отправился получить свою награду, в то время как Ксинер направилась прямо к шестой старейшине, так как невежливо было заставлять ее ждать слишком долго. Мы пришли в то же место, откуда я в прошлый раз вынес два элементных лотоса, которые неплохо помогли мне развить свои семена. Конечно, я не надеялся, что мне легко позволит вынести что-то соответствующее ядру духа молнии, но найти что-то полезное было вполне возможно. На этот раз меня впустили в небольшое хранилище за металлическими дверями с новейшим кодовым электронным замком. Ну, как новейшим, мне хватило бы полчаса, чтобы его взломать, если бы не установленный поверх этой двери запрет. С этим пришлось бы возиться гораздо дольше. Все же я не эксперт в запретах и барьерах. Даже если я и хотел бы это изучить, мне просто не хватает времени. На полках здесь стояло много различных материалов, целебных трав и мощных эликсиров. Были даже части тел монстров уровня главнокомандующих, наполненных элементальной энергией. К сожалению, большая часть из этого была бесполезна для меня, так как принадлежала к элементам льда или огня. Материалов с атрибутом ветра, конечно, было также много, точно в пару раз больше, чем молний, но они и близко не соответствовали тому ядру, что мне дал Гуджин. На артефакты я даже не обращал внимания, так как вполне мог сделать себе большую часть необходимого сам. А что пока не могу, разберусь и сделаю. Уже спустя 10 минут я обошел всю комнату и не нашел ничего, что могло бы помочь мне в прорыве семечка ветра или просто культивировании. Но мое внимание привлекла небольшая колба с серебряной жидкостью внутри. Сначала мне пришла в голову бредовая идея, что это временная жидкость, что может способствовать ускорению роста магических зверей. Но быстро опомнился и вспомнил, что чего-то столь ценного здесь точно не может быть. Для уверенности я тщательно все это проверил и подтвердил свое мнение. Однако даже так эта жидкость содержала мощную жизненную энергию и была особенной. Под этой жидкостью была табличка, на которой было написано «Укрепляющая кости жидкость». Это мне многое объяснило. Укрепляющая кости жидкость была невероятно сложным в приготовлении эликсиром, который благотворно влиял на все тело практика. Не просто укрепляла кости, делая их значительно прочнее, но и также укрепляла и расширяла энергетические каналы. Помимо сложного рецепта и редких ингредиентов были довольно значительные отрицательные эффекты от ее использования. Во-первых, огромная, просто чудовищная боль, словно твои кости и плоть медленно перемалывают в труху. Во время усвоения очень сложно из-за этой боли сохранить рассудок. Во-вторых, жидкости требуется подпитка от энергии пользователя. Достичь большого эффекта просто невозможно, если не приложить достаточно усилий. Так что слабым практикам просто нельзя ее употреблять, иначе они могут иссушиться и умереть. Но даже если практик достаточно силен, то употребление этой жидкости может нанести непоправимый вред его культивированию. По этой причине я сильно колебался, брать ее или взять что-то другое. С одной стороны, огромный риск, который даже я не могу до конца просчитать, тем более после случая со стариком меньше стал доверять своим выводам. Но с другой, эффект этой жидкости просто огромен, все тело практика и даже духовный мир. Она может помочь прорваться или сильно продвинуть элементы пользователя. А тут можно забрать даже целую колбу. Держу пари, если бы не опасность, ее бы охраняли, как зеницу ока, и давали лишь надеждам клана. В конце концов я все-таки решил рискнуть и попробовать использовать эту жидкость после, когда достаточно подготовлюсь к этому. Оптимальное время ее использования – пик стадии сбора или начало стадии концентрации, а также средний уровень магии. Так что у меня было еще около месяца или даже двух, чтобы подготовиться. Зарегистрировав свой выбор, я покинул сокровищницу и отправился в личный двор пятой старейшины Немей. Ксинер уже должна была меня там ждать. По приходе меня встретила пара охранников, что были недружелюбно настроены ко мне, но стоило им только увидеть мою маску, как все желание доставлять мне проблемы пропало и меня спокойно пропустили внутрь. Уже был вечер и довольно темно, когда я нашел двух девушек и одну старушку, мирно болтающих в саду за чашкой чая под бумажными фонарями, развешанными между деревьями. «Прошу простить мне мое опоздание, у меня были небольшие неотложные дела», — сказал я спокойно, поклонившись старейшине Немей. «Хо-хо-хо, ничего страшного, присаживайся, попробуй моего чаю», добродушно рассмеявшись, ответила довольно полная старушка с седыми волосами, завязанными в пучок, наливая сбор в пустую чашку. «Мы с твоей сестрой и моей внучкой прекрасно проводили время. Благодарю вас за гостеприимство и то, что хорошо относитесь к моей сестре», вежливо сказал я. «Как вам, наверное, известно, меня зовут Асура, а как вас?» спросил я, повернувшись к девушке с прямыми рыжими волосами, часть из которых закрывала левый глаз, а правый был голубым и бездонным, словно море. Также отличительным было то, что эта девушка была смертельно бледной, почти такой же, как и я, а также была одета в простое черное платье в западном стиле. За прошедшие 12 лет я редко мог видеть нечто подобное. На вид же я дал бы девушке 17-18 лет, так что был довольно удивлен тем, что не видел ее на сегодняшней демонстрации. «Меня зовут Нихуан, приятно познакомиться», скромно, еле слышно ответила девушка, слегка кивнув головой. От нее я не ощущал никакой внутренней энергии, но вместо этого чувствовал мощный элемент некромантии, примерно на третьей ступени начального уровня. «Моя внучка довольно слаба и очень скромная, поэтому держится как можно дальше от всех дряс клана», добродушно сказала Немей как бы невзначай, заметив мое легкое удивление. «Понимаю», кивнув головой. «Я слышал от сестры, что вы хотели со мной встретиться. Могу я узнать, что послужило поводом для этого?» «Ничего особенного, просто хотела узнать, Что за человек, брат малышки Гекаты? Меня немного насторожило то, что вы и она носите маски, так что я решила узнать вас получше, говорила Немея слегка задумчивым голосом, который располагал к себе. Могло показаться, что перед тобой просто сидит любящая бабушка. Все же Геката стала первой девочкой, с которой моя дорогая Хуран весело проводила время, болтая. «О, правда, я рад, что моя сестра нашла себе такого друга», сказал я с теплотой в голосе, отпив чая, практически незаметно отодвинув маску. «Эти маски нам подарил наш мастер, так что мы отдаем дань уважения, нося их на людях. К тому же это защищает нас и наших близких вне клана. Все же мы пришли со стороны, и не всем это нравится. Понимаю, это и правда звучит, как важное дело», кивнула Немей. Глава 322. Снять стресс, Иньян. Глава выложена в бесплатный доступ в честь выхода пятого сезона оригинального произведения мага на полную ставку. В результате мы пили чай с пятой старейшиной и ее внучкой до глубокой ночи. В основном Немей расспрашивала о нашем с Ксинер прошлом, о чем я без зазрения совести рассказал, так как секретом это не было. Конечно, это была та версия, которую знали все. То, что нас разлучили в детстве и спустя много лет мы наконец воссоединились в Сиане. После стольких повторений она и правда кажется чем-то реальным, и мне действительно хочется в это верить. Верить, что предыдущий хозяин этого тела был братом Ксинер, тем более по времени все вполне может сходиться. Однако проверять это и делать тест ДНК у меня нет совсем никакого желания. В ответ пятая старейшина рассказала мне судьбу Нихуан. Оказалось, что до 14 лет она была вполне нормальной жизнерадостной девочкой, за которой не замечалось никаких странностей. Ну, за исключением небольшой замкнутости, боязливости и любви к куклам. Но когда ей было всего 14, она вместе с родителями и всем кланом выехала на охоту. Это было одно из традиционных мероприятий клана, на котором подрастающих членов знакомили с монстрами. Однако тогда случился несчастный случай, и на глазах у девочки погибли ее родители, а также единственный сын Немей. Сама же Нихуан, к счастью, отделалась только потерей левого глаза, так как старейшина вовремя пришла на помощь. Но, помимо психологической травмы, девочка также сама непроизвольно пробудила некромантию. Из-за раннего пробуждения и пережитого стресса она сильно травмировала свое тело, так что использование закалки тела стало невозможным. Но что более важно, так это то, что ее некромантия приобрела уникальную способность. При помощи уже начального уровня Нихуан научилась поднимать мертвые тела и управлять ими, словно куклами. Это, естественно, не прибавило ей популярности, и от нее еще больше абстрагировались. Правда, минусом такой ее магии было то, что ей нужна подготовка, чтобы поднять труп, и довольно долгая, а также у нее нет специального пространства для их хранения, как у других некромантов. Обычно, конечно, на начальном уровне они и такого не могут и имеют, так сказать, костяную магию, щит, пики, копья. И самое главное, она за раз может контролировать не более одного монстра уровня высшего слуги. Несмотря на все особенности своей внучки, Немей продолжала ее любить и несколько отошла от дел клана, дабы заботиться о ней. Это объясняет, почему она так хорошо относится к Ксинер и даже хотела взять ее в свои ученицы. Все же, насколько я могу судить, именно она стала единственной подругой Нихуан, которая ее понимает. Я даже догадываюсь, почему они сошлись. Все же они обе немного двинутые на голову, и в случае Ксинер виноват в этом полностью я. Кстати, что касается этих двух девушек, то они довольно быстро отсели в сторону и стали болтать о чем-то своем, так что к ним мы особо не лезли, а я не получил возможности поговорить с Нихуан. Попрощавшись уже глубокой ночью, мы вернулись в свой домик и быстро уснули. Все же за сегодня произошло довольно много событий. На следующий же день мы быстро собрали вещи и покинули территорию клана Гун, уже к полудню вернувшись в Шанхай. В мастерской все было в порядке, Чен Роу хорошо за ней присмотрела. Поболтав немного, она собиралась уже уезжать, так как не могла так долго отсутствовать в клане по своему желанию. Чен Роу, спасибо еще раз, что присмотрела за мастерской, искренне поблагодарил ее я. Да нет, не стоит, мне было совсем не сложно, слегка смутилась она, вызвав тем самым недовольное выражение лица Ксинер. Но у меня есть к тебе еще одна просьба. Не могла бы ты достать мне полный вариант сердца молота? Спросил я серьезным тоном. Это, ну, будет довольно сложно, но я могу попробовать, но ничего не обещаю, честно ответила она, ошеломленно посмотрев на меня. «Спасибо и на этом», выдохнув, поблагодарил я. «Ну, тогда до встречи в эту субботу на собрании», помахала она рукой. «Брат все равно больше любит Ксинер», не удержалась и под конец сказала сестра, показав Чен Роу язык. «Конечно, скопилось довольно много дел, к которым я должен был вернуться, и много артефактов, которые я должен был сделать то на собрании Тан, то на аукцион Ло. Но это все не интересовало меня совершенно. Все, чего я хотел в тот момент, так это снять стресс. Всего за один день я пережил и вытерпел столь много, что хотел что-нибудь уничтожить. Меня буквально переполняла злость на старика, что он оказался таким сильным, на меня, что я этого не учел и из-за чего все мои планы рисковали пойти коту под хвост. Еще в клане я старался сохранять спокойствие и предпринимать действия, чтобы исправить ситуацию, но все мои попытки уперлись в тупик и требовали времени, доказательств и силы. Попытка наладить отношения и переманить на свою сторону Бихия не может считаться провальной, но то задание, что он мне дал, просто невозможно выполнить на первый взгляд. Объединить три техники в одну, даже для меня это архисложная задача. Они же совершенно разные, и сделать так, чтобы ни одна из них не теряла эффективности, всего за одну жизнь для обычного гения будет сложно. У меня же есть всего 2-3 года, а если я ей хочу еще и воспользоваться, то вообще не более полугода. А ставка на сближение Ксинер и Немей, тоже нельзя сказать, что не сработало, но потребуется время, чтобы наладить правильные отношения и переманить на свою сторону, и без поддержки Нихуан это будет просто невозможно. А что говорить про Сефей? Она вообще придерживается старых порядков, хоть и готова меняться, но убедить ее выступить на моей стороне будет сложно. Конечно, можно поиграться с ее психикой и убедить жесткими мерами, но для них рано, так что все опять упирается во время. К тому же она может передумать, но опять это чертово время. Я, конечно, понимаю, что надо уметь терпеть и выжидать подходящего момента, и умею это делать, но, после такого провала, что я потерпел, все невероятно бесит и может казаться необоснованно долгим. Так вот, для снятия стресса от всей этой ситуации я отправился в ближайший лес, где обычно охотился. Мне было просто необходимо вырвать кишки у пары другой сотни монстров, иначе я сегодня спокойно не усну. Скрывшись в лесу, я переоделся в свою обычную форму и надел маску, после чего наконец-то смог вздохнуть полной грудью и одним взмахом снести пару деревьев в качестве разминки. Призвав также шипастую черепаху, я не стал использовать обычный свой способ передвижения, но вместо этого применил совмещенное заклинание, что допробовал в бою с Гуджином. Оно было слегка быстрее обычного моего способа передвижения, если я не выкладывался на максимум, и позволяло двигаться на скорости около 200 км в час. Закончив все приготовления, я двинулся вперед на этой немного абсурдной скорости так, что ветви деревьев ломались по моему пути. Двигался я согласно своим ощущениям и запахам, что улавливал мой чувствительный нос. Основной моей целью были медвежьи кабаны, младшие вожаки, с которыми я мог сравнительно легко расправиться. Также сама пробежка на такой скорости была довольно расслабляющей, помогая снять стресс. Однако несмотря на то, что я двигался по уже изученным местам, такими они мне совсем не казались. Уже в 50 километрах от города попадались мои цели, а чем дальше я заходил, тем больше их было. Это заставляло меня понервничать. Не просто так эта большая орда монстров медленно перемещается ближе к городу, сметая всех и вся на своем пути. Но так как это не особо меня волновало, я не обратил на это внимания, просто занимаясь своим делом и планомерно уничтожая одну группу кабанов за другой. Для этого было достаточно резкого удара когтями молнии или совмещенной магии молниевого лезвия ветра четвертой ступени. Шипастая черепаха же помогала расправиться с оставшейся мелочевкой, а также, благодаря точным ударам, выводила кабанов из строя, ломая суставы ног. Но уже спустя полтора часа, убив более 50 кабанов, я забрел туда, куда не следовало бы в моем случае забредать, а именно в небольшое логово этих самых кабанов. Они буквально окружили меня со всех сторон и напали. Их было чертовски много, что вынудило меня использовать вихрь молниевых лезвий ветра, чтобы раскрошить первую волну. С остатками я разобрался уже руками. Не могу сказать, что я был недоволен такому нападению, даже наоборот, я был очень рад ему, ведь именно благодаря ему я наконец-то снял большую часть стресса, получив возможность непрерывно атаковать, убивать, резать и разрывать, впиваться когтями молнии в плоть кабанов и вырывать куски их мяса, одновременно посылая мощный электрический разряд. Именно в этой кровавой бане, в которой участвовало более сотни медвежьих кабанов, я вновь почувствовал то чувство эйфории, когда ты буквально тонешь в крови и плоти своих врагов. Энергия буквально била из меня ключом, пламя внутри разгоралось все сильнее, разжигая мои энергетические каналы. Полная сосредоточенность, одна ошибка, смерть, чувство того, что ты на волоске, огромный выброс адреналина, ощущение того, как кабанья лапа, больше похожая на медвежью, свистит над твоей головой, а ты, пригнувшись, отпрыгиваешь в другую сторону и посылаешь в ответ какой-то камень или выломанную кость, или шип шипастой черепахи, а может и молнию, или лезвие ветра. Но в тот же момент ты отпрыгиваешь, используя рывок ветра, в сторону, подлетая над полем битвы и видя, как образовавшаяся из-за боя поляна окрашена в красный, как трупы кабанов валяются один на другом, как некоторые из них изрезаны в фарш и обуглены, как деревья либо повалены, либо превращены в пепел. И все больше монстров приходит сюда, чтобы убить тебя, а ты тем временем не замечаешь абсолютно ничего, ища очередную жертву. Но и ты сам не остаешься невредим. Там царапина, здесь ушиб, вот лапа по тебе попала, и тебя впечатали в дерево, но ты быстро вскочил, отогнав всех вихрем лезвий ветра, нанеся им серьезные увечья. Но ты не обращаешь на все это внимания, просто идешь вперед в поисках свежей крови. Пусть даже ты уже весь в крови с ног до головы, пусть даже твой нос уже ничего не ощущает из-за окружающего тяжелого смрада горелой и разрезанной плоти, крови, горелой древесины. Тот запах, что вполне может занять строчку среди самых отвратительных запахов в мире, для тебя словно наркотик, заставляющий забыться, забыть о всех проблемах, что тебе предстоит решить. Сейчас перед тобой есть только медвежий кабан, которому ты хочешь выломать бивень и затолкать его ему в глаз. И что же ты делаешь? Просто прыгаешь, подхваченный потоком ветра, приземляешься на морду кабану, заставляя его сделать несколько шагов назад, хватаешь рукой, ладонь которой почти полностью покрылась молниями и ветром, и вырываешь бивень и глотку монстра. А после, оттолкнувшись от морды, уворачиваясь от удара лапы другого кабана, кидаешь тому в ответ оторванный бивень прямо в глаз. Нет, даже мимо, просто в череп, но из-за огромной силы и подтолкнутой магией пространства он все равно пробивает его и попадает прямо в мозг монстру. Постепенно вихрь борьбы захватывает тебя с головой, ты не отдаешь себе в отчета в том, сколько времени прошло или скольких ты убил, только понимаешь, что хочешь крошить еще и еще, пока в тебе еще остаются силы. И пусть со стороны кажется, что ты действуешь, как безумец, как монстр, сражающийся с монстром, как некто, сошедший с ума, но в душе у тебя полная гармония, и ты получаешь удовольствие от каждого момента, не обремененный ничем. Но ты не безумный зверь и понимаешь, что это явно ненормально, чтобы столько кабанов было в одном месте, что-то определенно происходит, да и противники не кончаются, даже несмотря на ту мясорубку, что ты устроил. Постепенно усталость пробивается через подавляющее действие адреналина и увлеченность в битве, а энергия в туманностях подходит к концу, сигнализируя, что надо бы и заканчивать. Ты понимаешь, что если сейчас не сбежать, то обезумевшие от бойни кабаны просто погребут тебя под горой своих трупов. Надо бежать, надо смести всех со своего пути и уйти с этого странного места. И эта мысль, вместо страха за собственную жизнь, пробуждает в тебе лишь еще больший азарт. Ты пробуешь то, на что обычно не решился бы, использовать еще больше своей скорости, выложиться на максимум, прямо как в том последнем ударе в бою с монстром клана Гун, снести всех с твоего пути, превратить их в фарш напоследок, поставить жирную точку в этой бойне, что принесла тебе столько удовольствия и счастья. Глава 323. Освобождение от занятий, инь-ян. Глубокой ночью, измотанный и весь окровавленный, отчасти в своей крови, но в основном в крови кабанов, я плелся назад в мастерскую, полностью изможденный и высушенный боем, но улыбка удовольствия и наслаждения все никак не могла сойти с моего лица, даже несмотря на то, что я чуть не погиб. Довольно неожиданно было попасть в нечто похожее на засаду кабанов, в какой-то момент мне даже показалось, что их бесконечное количество, и я просто сдохну под их телами. К счастью, я вовремя осознал это и сбежал от них, пусть для этого и пришлось приложить не меньше сил, чем на саму резню. но я вполне доволен результатом. Мне удалось снять напряжение, и теперь я готов к работе, а также, что не менее важно, благодаря такой небольшой вылазке я в общей сложности собрал 6 душ вожаков стаи, еще одна, и я смогу усилить один из своих элементов до 5-й ступени начального уровня. Когда я доковылял до дома, Ксинер уже спала, сидя на небольшой кухне. Рядом с ней на столе лежали слегка подгоревшие печенья, которые она сделала сама. От такой картины я встал на пару минут в ступор, но вскоре пришел в себя и отнес ее наверх в кровать и укрыл одеялом. Вернувшись вниз, я все же попробовал эти печенья, и оказалось, что они были довольно неплохи, что меня тоже слегка удивило. Для восстановления я залез в сильную целебную ванну и вошел в состояние глубокой культивации. Закончил я только часам к 7, но все равно чувствовал усталость и легкую боль, что разносилось по всему телу. И это при том, что все повреждения, в основном, были исцелены, даже те, что были получены из-за точечного контроля внутренней энергии. Да дело было даже не в каких-то физических повреждениях, они бы ощущались совершенно по-другому. Все было намного серьезнее. Я вновь ошибся и переборщил с контрактами. Как оказалось, связь силы души и числа контрактов после первых 10 штук разительно меняется, и я по незнанию и из-за неимения в истории похожих ситуаций не учел этого. ТЦ. Теперь, пока 5 контрактов продолжают закрепляться и постепенно укрепляться, мое положение будет все хуже и хуже. Радует хоть то, что этот процесс сильно растянут по времени, и у меня имеется около месяца на нахождение решения. Также не идет и речи об использовании укрепляющей кости жидкости. В таком состоянии моя душа скорее распадется на осколки, чем укрепится. У меня есть всего 2 способа быстро укрепить свою душу. Первый, довольно банальный, совершить прорыв в магии пространства и достичь среднего уровня, тогда все проблемы тут же решатся. Второй, это усилить свою магию, то есть и душу, с помощью душ. Но это также не очень простой вариант, так как мне нужны души вожаков стаи, а, как показала вчерашняя практика, с этим могут быть некоторые проблемы. Третий, улучшить не магию начального уровня до 5-й ступени, а среднего до 4-й. Пусть это и проще. Убийство слуг у меня не вызовет никаких проблем, даже если на меня накинется сразу несколько сотен. Однако их надо в несколько раз больше. Также проблемой в этом случае являются поиски слуг. Насколько я могу судить, кабаны полностью вытеснили всех слуг с территории рядом с домом, так что надо будет идти в другую сторону и уничтожать их там. Но опять же, такие массовые убийства, пусть даже и слуг, могут сильно сказаться на экосистеме. Яркий пример – случай с кабанами. Не знаю, в чем точно причина, да и не хочу знать, но как только я освободил огромный кусок земли от его гегемона, они тут же полезли туда в поисках пищи и полезных ресурсов. И если я еще могу нести за этот район какую-никакую ответственность и периодически подчищать его, так как рядом живу, да и мне нужны души, то насчет других мест я не ручаюсь. К тому же до туда добираться долго, и мне лень. Исходя из всего вышесказанного, самым простым видится, конечно, вариант с усилением начальной магии. Но с этим тоже надо быть осторожным, так как в моем состоянии будет опасно еще раз ввязываться в такую резню. Я могу просто не выдержать посреди боя оказываемого на мою душу давления и от контракта, и от магии. Но периодически подчищать периферию территории кабанов можно. К счастью, есть время, примерно месяц, пока большая часть контрактов не установится полностью, и они начнут оказывать полноценное давление на мою душу. К тому же и срочных дел на этой неделе полно, столько еще артефактов надо сделать и клану Ло, и Тан, да и о сторонних исследованиях нельзя забывать. Если что-то пойдет не так, всегда можно использовать купленные для артефактов души.